Глава 8. Совы рванулись к земле, разрывая наистаивающие ошметки попавших под заклинание живых игроков. Я любовался этой картиной, радостно хохоча. Заклинания магов-неписи рвали очень живучее тело, стрелы чудом не попадали в лицо. И тут я понял истинный масштаб сотворенного. Игроки были везде. Маги-держатели кругов, воины-сотники, воины-десятники, воины-вестовые, координаторы. Маг Игрога был практически в каждом магическом круге. За какие-то секунды армия превратилась в неорганизованную толпу, творимые заклинания пошли в разнос, вызывая сотни и тысячи небольших катастроф. За мгновение армия, способная любую силу этого мира отправить на окончательную смерть или непрерывное перерождение, стала плохо организованной толпой. Я сделал несколько шагов вперед и вырвал трепещущее сердце из ближайшего ко мне мага. Рука стремительно отрастала. Со стены посыпались мои спутники, жаждущие халявной экспы. Через полминуты из-за стены крепости показалась небольшая армия Диса. Взбесившаяся армия хаоса начинала свой пир. 3 часа спустя, рядом с развороченным шатром Адериэля. Мы, уставшие и довольные, сидели вокруг костра, сложенного из имперских штандартов. У подножия холма армия поднятых мертвецов Фауста увлеченно рубилась с менее многочисленной, но более прокачанной армией демонов, призванных Стивом. Примечательно было то, что при этом они стояли шеренгами на выжженном в шахматном порядке поле. Шла 3-я партия. Отряд мертвяков на костяных гончих промчался по полю и врубился в безропотно умирающих демонов в башне подобного вида. «Тебе шах!» Фауст был доволен. Стив печально оглядел диспозицию. 2, максимум 3 хода, и Фауст отожмет у него 3-ю эпическую шмотку с плюсами на призыв. «Да иди ты нахер!» Демоны внезапно бросились на мертвяков, через мгновение те начали защищаться, началась свалка. «Читер!» «Стив, я понимаю твое негодование, но объясни, как, как можно читерить в шахматах? У него фигуры крапленые». «Нежить заточена на демонов!» «Я тебя умоляю!» «У нежити повышенный урон от огня!» Я указал в сторону поля боя, где остатки демонов дожигали остатки нежити. «И каким боком это относится к шахматам?» «Но спор есть спор!» «На, подавись!» Стив кинул в Фауста снятый обруч цвета запекшейся крови. Обруч был перехвачен в воздухе подпрыгнувшим кошмариком. «Кошмарик, фу, отдай!» В 2 голоса закричали адепты призыва и кинулись спасать артефакт. Что же это за обруч такой, что так завелся даже невозмутимый Фауст? «Ну что, последний воин павшей армии, сдаешься?» Рядом со мной лежал свернувшийся калачиком Ричард. Выглядел он не сильно побитым, но очень несчастным. «Я?» «Ты видишь тут другого Ричарда?» «Ублюдки!» «Обсуждаемо!» «Подонки!» «А то!» «Некрофилы!» «Я не лезу в личную жизнь Фауста!» «Дегенераты!» «Не трожь болезных, Леголас, не обижайся!» «Мудаки!» «Верно!» «Пидорасы!» «Даже наши дамы?» Ричард завис. «Они тем более!» «Хорошо, Элспер, Селена, вы официально пидорасы!» «Монстры!» «Согласен!» «Подонки!» «Ты повторяешься!» Ричард подавленно замолчал. «Как единственный выживший, ты сдаешься? Или мне отдать тебя некрофилам, дегенератам и пидорасам?» Видимо, Ричард оценил перспективы и позеленел. «Сдаюсь!» – пискнул он. «Вот и славно!» «Выполнено легендарное задание «Эпическая битва». Ваше имя навеки вписано в историю. Вашим именем пугают детей. Доступно легендарное задание «Палач Империи». Принесите кровавый хаос на земли Империи. Свергните Императора и сами займите его трон. Награда «Корона Империи». Вариативно. «Не, нафиг надо. Отказываюсь». Вы можете получить награду за задание в любое время. Для получения награды произнесите фразу «Желаю получить дары». Созвал свою веселящуюся армию, 12 существ, ага, и активировал фразу. Небо вспыхнуло золотым сиянием, и под приторно-пафосную музыку с неба спустилось 13 сгустков золотого цвета. Я посмотрел на характеристики подарков. Легендарное семя дара богов. Вы можете выбрать форму предмета. Предмет будет обладать собственным разумом и волей, чтобы служить хозяину максимально эффективно. Эффекты. Абсолютная защита от стихии на выбор. Полная защита от одного вида урона на выбор. Максимальная регенерация любого возобновляемого параметра на выбор. Плюс 100 к любому параметру на выбор. Любой внешний вид, изменяем в любое время. Неразрушимая. Абсолютная привязка после активации. Потерять, украсть невозможно. Возможно, временная передача на ограниченный срок. Абсолютный комфорт. Офигеть! Дайте две! С неба спустился еще один сгусток и повис напротив меня. Народ уставился на меня с выражением откровенного ужаса. Так, я правильно понял, невозможно потерять, абсолютный комфорт после смерти будут со мной. Да, что ты задумал, филин? Мне уже страшно. Это, за последние 100 лет было всего 2 подобных вещи. Они ведь не имеют цены. Ими можно... Абсолютный комфорт нельзя потерять. Это ведь совершенство. Совершенные носки. Под еще более изумленные взгляды, окончательно впавшей в ступор команды, меняю, не особо вчитываясь, параметры семян и получаю в руках 2 черных носка. Нарекаю вас левым и правым. После чего надеваю левый на правую ногу, а правый на левую. Наслаждаюсь ощущением абсолютного комфорта, состояние, близкое к оргазму. Наверное, еще и не пахнут, и стирать не надо. В голове внезапно возникло 2 голоса. Носок? Что? Как такое возможно? Я был рожден дыханием Бога. Мы рождены, чтобы совершать великие деяния. Носок, я носок. Я правый носок на левой ноге. За что Создатель покарал меня? Ебануться. Говорящие разумные носки. Еще и с серьезным мировоззренческим кризисом. Нет, такого моя психика точно не выдержит. Потратил 10 минут в попытках отключить голос новых предметов одежды. Безрезультатно. Такая функция просто не была предусмотрена. Так, надо что-то решать, иначе носки меня доведут до маниакального психоза. А ну заткнулись, иначе разжалуют до презервативов. Будете легендарными гондонами, первыми гондонами с неограниченным циклом использования и полной защитой от огня и физического урона. Смогу трахнуть плавильную печь, с детства мечтал. Ну что, будем еще ныть? О, Создатель, мы согласны, будь ты проклят. Другой разговор. Говорить будете только, когда я спрошу. Что? На меня смотрели со смесью ужаса и восхищения. «Ты сейчас с кем говорил?» «С носками. Они разумные, на мою голову». Что-то отвечать мне не решались. Вскоре сгустки начали изменяться. В руках Селены возник массивный браслет или, скорее, наруч. Венсер накинул на плечи новый плащ. Стив подпоясался алым поясом. Проф разжился новым пенсне. Элспер обзавелась корсажем достаточно вызывающего вида. Я молча подобрал слюну и с опаской покосился на Селену. Дуболом обзавелся киркой. Огурец дубиной. У Моргенханда появился новый нагрудник, 4-й за последний месяц. Луи получил новые сапоги. У Леголаса в руках возникла новая тетива для лука. Предусмотрительно. Тетива обвилась вокруг шеи эльфа и принялась его душить. Да, ему долго еще налаживать контакт с разумной вещью. Только у кошмарика искра впиталась в наконечник хвоста, ничем внешне не изменившимся. Неожиданно арбалетное жало раскрылось, внешне став походить на разъем кабеля. Интересно. Химера с довольным видом поползла в сторону императорского доспеха. К слову, никто из нас не смог воспользоваться этой вещью, которая проходила как привязанная. Оторванная голова скрылась в недрах доспеха. Через мгновение доспех ожил и легко поднялся на ноги. А вот после начал весьма бестолково топтаться на месте. Из него выглядывала только макушка химеры. Видимо, длины косы не хватило до места подключения, так что обзора никакого. Кошмарик жалобно поскулил и, видимо, плюнул. Доспех свалился на землю, и из него выползла крайне несчастная голова. «Не плачь, кошмарик, будет тебе твой доспех. Дойдем до города, я тебе сделаю перископ. Будет у тебя свой танк». Мой питомец, смаргивая слезы, смотрел на меня с надеждой на искаженном лице. «Обещаю. И не только перископ. Еще жердочки тебе внутри наварим. Согласен?» Кошмарик радостно повилял косой, поцарапав придушенного леголаса. Тот немедленно зашелся пеной и забился в конвульсиях. «Ути мой хороший! Иди покушай, там трупов еще много-много!» Химера убежала, возбужденно подскакивая. «Интересно, он в бетоне тонуть не начнет, когда доест трупы?» «Филин!» «Да, Моргенхант, хотел чего?» «Ага, я прочитал про заклинание на форуме, которым ты накрыл армию. У тебя сильно социальная значимость упала?» «Всего на 6 единиц, и что над ней так трясутся?» «Ради квеста ты уронил значимость на 6, а если бы они все остались в игре?» «Ну, стало бы у меня значимость что-то около минус 120 тысяч. Ты чего бледнеешь?» «Спасибо, Филин. Я такого никогда не забуду. Ради меня никто никогда так не...» «Все, Морген, сколько должен, я тебе прощаю». Смущенно избавившись от непонятно почему растроганного Моргенханда, я, наконец, обратил внимание на пиктограмму письма на периферии зрения. Прошло через все фильтры. Странно. Уважаемый Олег Петрович, на всякий случай повторно извещаем вас, что в случае падения социальной значимости ниже нуля, вычислительные ресурсы вашего мозга будут переведены на инженерно-хозяйственные работы, а матрица личности стерта. С уважением, администрация игры.